А в следующем, 1942 году, когда два предприятия, перебазированные на восток, возобновили работу на новом месте, промышленность вооружения дала более 4 миллионов винтовок. Всего за годы войны их изготовили для Красной Армии примерно 12 миллионов. Говоря о винтовке, следует отметить одну важную сторону дела. Речь идет о том, что при ее модернизации вооруженцы получили указание сохранить штатный патрон калибра 7,62 мм образца 1908 года. По-видимому, это объяснялось наличием определенного запаса боеприпасов такого калибра. Впоследствии этот штатный патрон образца 1908 года был единым для всех винтовок и пулеметов этого калибра, в том числе и автоматических, вплоть до окончания Великой Отечественной войны. Речь идет, конечно, о гильзе. Конструктивно гильза патрона образца 1908 года была характерна тем, что шляпка ее выступала, образовывая закраину, которая усложняла механизмы автоматики, расширяла размеры и утяжеляла оружие. Как правило, все конструкторы-вооруженцы именно этим, а также размерами и весом штатного патрона объясняли свои неудачи в попытках обеспечить заданные тактико-технические требования, вес и габариты автоматов. Но были у старого патрона и другие недостатки. Крупнейшие знатоки стрелкового оружия были сторонниками перехода на новый патрон меньшего калибра, который дал бы возможность провести унификацию в оружейном деле. Старейший советский ученый и конструктор, профессор, генерал-лейтенант Федоров писал: «Дальнейшая эволюция индивидуальных образцов стрелкового вооружения может направиться к сближению двух типов, а именно автомата и пистолета-пулемета на базе проектирования нового патрона. Оружейная техника ближайшего будущего стоит перед созданием малокалиберного автомата-карабина, приближающегося к пистолету-пулемету, но разработанному, само собой разумеется, под более мощный патрон. Создание одного патрона с уменьшенной для винтовок и увеличенной для пистолетов-пулеметов прицельной дальностью разрешило бы задачу создания будущего оружия. Винтовки, ручные пулеметы будут иметь один патрон с уменьшенным калибром». Но, как видим, этот вопрос не был решен своевременно в первые годы после окончания гражданской войны, а в рассматриваемый период нужно было думать о запасах патронов, изготовлявшихся не только для винтовок, но и для других типов штатного оружия того же калибра, станковых ручных и специальных пулеметов. И, конечно, было бы рискованно в напряженной обстановке 30-х годов начинать коренное перевооружение, введение новых боеприпасов для решающего массового оружия. Несмотря на существующие трудности, связанные, кстати сказать, далеко не только с недостатками штатного патрона, в довоенный период была создана для Красной Армии вся гамма автоматического стрелкового оружия, не считая пулемета «Максима», доставшегося нам от прежних времен. Она целиком оправдала себя в тяжелых битвах с врагом, явилась одной из решающих предпосылок победы. И каждый из образцов этого оружия имеет свою историю, подчас весьма поучительную. Сталин уделял в предвоенные годы, особенно начиная с 1938 года, большое внимание работам, связанным с созданием самозарядной винтовки СВ. С присущей ему настойчивостью следил он за ходом конструирования и изготовления ее образцов. Высказывая недовольство медленными темпами работы, он не раз подчеркивал чрезвычайную необходимость иметь на вооружении нашей армии самозарядную винтовку. Говоря о ее преимуществах, высоких боевых и тактических качествах, он любил повторять, что стрелок с самозарядной винтовкой заменит 10 вооруженных обычной винтовкой. Кроме того, говорил Сталин, СВ сохранит силы бойца, позволит ему не терять из виду цель, так как при стрельбе он может ограничиться лишь одним движением. Нажимать на спусковой крючок, не меняя положение рук, корпуса и головы, как это приходится делать с обычной винтовкой, требующей перезарядки патрона.